Алло? Да. Добрый день, моя дорогая. Добрый. С наступающим Новым годом. Спасибо. Счастья тебе, крепкого здоровья. Мало чтоб болело. А кто звонит? Я по голосам не различаю. Ну как это? 218-я, ты что? А? 218-я, ты что, не узнала меня? Не узнала. Игорек. Кто это? Игорь. А, да там столько Игорек. Игорьков что? Там много Игорьков-то. Всего два. Два? Я и мой отец Игорь. А, отец еще Игорь, правильно. У меня же отчество Игоревич. А? У меня же отчество Игоревич. А Игорь Игорь. Да? Привет, моя дорогая, солнышко моя, радость моя. С Новым годом. А. И вас также. Счастья, прям, крепкого здоровья. Пенсии побольше. И нового жениха. Спасибо. Как у тебя дела-то? Никаких дел у меня нет. Речь-то Путина уже слушала? А? Речь Путина-то слушала уже? Нет. Нет? А чё так? Я в это время на улице была. А что там делала? Кошек кормила. Кошек кормила? Во время праздника? А что ж на праздник они жрать не хотят? Я думал, кошки ночью все спят. А? Я думал, кошки ночью все спят. Чё ночью? Спят. Спят? Да. А сейчас не ночь была. Ну как, 12 часов. Нет, я в 11 ходила. А, в 11? Я говорю про 12. Речь Путина это шла по телевизору. Кошки не спят, наоборот, от ночные животные. Да. А почему ты себе не заведешь питомца домашнего? А? А почему ты как котенка не заведешь себе дома? У меня кот 24 года жил и умер. 24 года? Да. А какая погода была? Маркиз. Маркиз? А мне нравится еще сибирская кошка. А знаешь, как тяжело было хоронить, когда он умирал? Смотреть, как умирает, ой, потом зарывать. Ой. Это катастрофично, конечно. Да. Сильная травма. Поэтому я второго не завела. Коты хороши, но живут недолго. Они вообще 12 лет живут. А у меня жил 24 года. Это очень долго. Да. А как смотреть, как он болеет, умирает, потом закапывать, это равносильно самой подохнуть легче. А как звали-то кота? Маркиз. Маркиз? Маркиз. А порода какая? Пород? Не знаю, это непростой какой-то. Я в породах не разбираюсь. А тебе нравится порода сибирского кота? Ну, или он, скорее всего, сибирский был. Сибирский? А еще красивые, да. А еще красивые британцы. Да много красивых кошек, очень много. Много. Какие породы есть. Родственники-то поздравили тебе? А? Родственники поздравили. Поздравили? Что-нибудь подарили на Новый год? А? Что-нибудь подарили на Новый год? Только они подарки, я их не видела. По телефону поздравили. А в гости не приглашали? Приглашали, я сказала, не поеду. А, то есть они тебя звали, но ты отказалась? Ну да, полтора часа туда, полтора обратно болтаться вместо Нового года в электричках сидеть. Ну, а во сколько они тебя приглашали-то? Чего? Ну, к себе во сколько звали? Ну, чё тут во сколько приглашали? Ну, до 12 ты успела. А? До 12 бы успели. Да не захотела я ехать. А? Холодно. А что, они не поехали? На остановке стоять. А что за мужчины у тебя ходят в подъезде? А? А что за мужики были в подъезде? А я что, хожу и смотрю, кто в подъезде? Нет, ну просто к тебе поднимались. А мне? Да, с пакетами. А мне мужики не ходят. Успокойся. А вот два дня назад кто-то был. А? Вот два дня назад кто-то был. Когда? Два дня назад. Два дня назад? Да. Мы слышали, что они к тебе обращались через двери. Кричали Валентина Петровна, типа, заберите пакеты. Это кто такие были? Пакет приносили неделю назад. А кто это был? Ребят какие-то. Твои поклонники? Да. Что подарили? Мы за тебя, кому хочешь, голову оторвем, так и сказали. О, кошмар. Только пожалуйся, они так сказали. Твои телохранители? А? Твои телохранители? Ну, уважаю старух. О как. А как они про тебя узнали? А я откуда знаю? Я сама удивляюсь. Да? Это, наверное, после нас они про тебя знают. А? Это они, наверное, от нас про тебя знают. Потому что ты самая популярная в Москве. Ах, я в четырех стенах и вдруг стала популярной. Да, ты же ругаешься виртуозно. А? Ты же ругаешься виртуозно. Да, обыкновенно ругаюсь, мат он есть, мат. Ну как, паскуда, сейчас 0-2 вызову. Щенок. А? Ну ты как ругаешься. Сейчас 0-2 вызову, паскуда, щенок. Это а как ему ругаюсь, чтоб не приставали? Этим ты забавная. Вот так вот. Так вот, да. Вот они узнали, что к тебе пристаем мы. А? Вот они, наверное, узнали, что мы пристаем к тебе, бандюги, ты из 218-й. А ты не из 218-й? Оттуда, но я спрашиваю, кто приходил к тебе. А ты-то в какой живешь? 218-я. А? Я спрашиваю, к тебе кто приходил туда? Кто приходил? Ты что ли приходил? Ты, у тебя копейки не выйдешь, а то ты... А я не говорю, что я приходил. Я тебя спрашиваю, что за мужчины были. Они сказали, мы кошек любим. Раз ты кормишь, расходуешь деньги, вот мы тебе подарки даем. Они, наверное, подарок. Они, наверное, узнали, что мы тебя донимаем. Этого я не спрашивала. Потому что мы твой номер телефона выставляли в интернет на продажу. Это еще очень давно было такое. Не знаю, что у вас там было. Ну а что подарили такие? Я тебе говорю, 2 батона воды, 3-литровая банка вода фруктовая. Сколько, да? Не кока-колу. Кока-колу бутылку подарили. Большую бутылку. Кока-колу подарили. А такая. Ежевика. 3-литровая ежевика. Ох. Вот такая вода и закупоренная. Фабричная упаковка. Что за ежевика, не знаю. Первый раз видела. Не пробовала никогда? Никогда. 2 батона подарили, картошку. Ну, потом это еще, хорошо, потому что ты ж питаешь, пачку сахара. Пачку сахара подарили. Еще что подарили. 200 грамм конфет подарили. Ого. Да. Вот как тебя любят-то. А помидоры свежие. Потом пол-литровая баночка огурчиков и пол-литровая баночка помидорчиков. Это хорошо. Вот вроде все. А кошачий корм подарили. Это хорошо, что к тебе хорошо относится. Вот все, что я тебе перечислила, все подарили. Угу. Я говорю, что тебя любят поклонники. Вода, хлеб, корм, вот что подарили. Видишь, как ты популярна, тебя все любят. А? Видишь, как ты популярна у нас, тебя все любят. Уважают. Да. Да, они сказали, мы кошек любим, а ты кошек кормишь, вот за это тебе гостинцы. Так и сказали. Ну еще потому, что ты прославляешь всех хулиганов грязным матом. Матом, чтобы не приставали. Да, едем, ты забавно. И просили квартиру. Кто просит квартиру, того я нахуй посылаю. Вот, ты единственная такая женщина, которая очень долго одевается. Борюсь, да. Да, 7 лет. Чего 7 лет? Ну, борешься. Как въехала? Да. Это тяжкий труд. Да. Не каждая женщина способна постоять за себя и за квартиру свою, чтобы не ворвались хулиганы. Ой, господи. Милиция не работает, с хулиганами не борется. Ну, ты же заявление подавала у нас не раз. Подавала. Милиция подавала. А почему они с нами-то не разобрались? Они мне сказали, что с больными дел не имеем. Значит, больные. Они нас признали шизофрениками? Да. Вот как. Ну, наверное, отец им заплатил деньги за это. Ну, а они имели в виду вашего отца, он действительно больной? Да, он у меня как инвалид. Ну вот. Вот такие дела. А он сделал вид, вывод сделал. Раз отец болен шизофренией, значит и дети такие. Значит, семью трогать нельзя. Так они решили в милиции. Вот как. Смешно даже. Что-то смешно, все логично. Дети от отца шизофреники тоже, да? Милиция никогда с больными, душевно больными не разбирается. Никогда в жизни. Ну, а ты же могла бы нас отправить на лечение. А? Ну, ты же могла бы нас отправить на лечение добровольное. Чего? Ты могла бы нас на лечение отправить. А кто я есть, чтобы вас... Только милиция имеет право направлять на лечение. Ну так они должны были... Занять. Она нихуя не работает, поэтому не направляет. А ты жалобу писала по этому поводу? Чего? Писала. Что, они не выполняют свой долг, да? Она них не писала. Они мне ответ дали, что с больными дела не имеем. Угу. Ответ вот. Такой прислали. Вот как. А, то есть тебе повестка приходила, да? Да, бумажка приходила. Понятно. А смотрел концерт Софии Ротару? Где я ее могу смотреть? По телевизору. Да я не включал, на улице была. А, то есть только пришла и не кушала ничего, да? Нет, сейчас пришла, покушала. Винегрет покушала. Винегрет? Да. А шампанское не выпивала? Да я его и не покупал. Нахуй я буду деньги еще тратить на шампанское? Ну как, праздник один раз в году. Ну а что, ну, я шампанское не люблю на вкус. Я люблю красное вино. Красное вино. Бывает очень хорошее. А какое вино посоветуешь? Я уже забыла, как называется. А еще вроде вкусное Кагор. Кагор иногда брала. Кагор очень хорошо обкашивает. У меня кашель был, и я Кагор покупала. Кагор вроде дается на Пасху. А? Кагор вроде на Пасху в церкви выпивает. При чем тут на Пасху? Кому нужен, тот и покупает и пьет. Но ты не покупала, да? Покупала. Кашель был, он лечит кашель хорошо. А, нет, а на праздник. Кагор. На праздник сейчас вот. Специально Кагора я не брала, а только когда кашель был, не, ага. Прям почти неизлечимый, Кагор покупала. Понятно. Вот так, то есть ты очень, так сказать, не пьющая у нас. А? Можно сказать, что ты не пьющий человек? Я не пьющая, да. Угу. И никогда алкоголем как-то не баловалась, да? Терпеть вашу водку ненавижу, горькое не люблю, во рту люблю сладкое. Сладкое? Да. А молочные продукты как? Вот к творогу относишься? Чё молочные? Ну, творог, кефир. Кефир пью и кофе пью на молоке. А кофе давление у тебя не поднимает? А? А кофе, говорю, давление не поднимает, ты же гипертоник. Пол ложечки, ничего не вреда не будет. Потом говорят, сейчас кофе такой продают, кофеин из него вытаскивает. Ой, я забыл, как называется. Кофеин, говорит, удаляет сейчас из кофе. Да, он как чай получается такой. Кофеин нужен в аптеках. для всех нужен. Вот. Его удаляет. И поэтому кофе безвредный остается. А ведь от кофеина давление-то поднимается. Вот это давление часто бывает? Раз из кофе удаляет кофеин, значит он безвреден. А давление у тебя часто бывает? Бывает, конечно. У меня инвалидность по давлению. Угу. Вторая группа. Ну ты препараты все равно какие-то принимаешь, да? А? Препараты принимаешь какие-то медицинские? Конечно, принимаю. Потому что тяжело, особенно в жару, переносить. Специальные таблетки принимаю. А тебе пенсионный фонд как-то за это платит? Что вот у тебя? А? А тебе как-то пенсия повышенная идет за это, то, что вот ты болеешь? Как ты говоришь, нихуя не разберешь. Я говорю, тебе пенсия за это платит дополнительные деньги, пенсионный фонд? Никто мне ничего не доплачивает только дополнительно. Ты участник, да? Никакой я не участник войны. Не была я на фронте. Только в правительстве работала, да? А? Только в правительстве работала, да? Работала. Я не в правительстве работала, а на правительство. На них работала. Но не у них. А-а-а. Я не член правительства. Ну, просто ты так сказала, а вот я и говорю. Я их не работница, но не член правительства. Правой рукой Брежнева не была, да? Редактировал труды Брежнева. Угу. Сталина редактировал, Ленина. Понятно. Очень долго там проработал-то? Всю жизнь. 37 лет. И после этого тебе дали квартиру в Москве, да? Они не дали мне квартиру. От ЦК мне дали квартиру, от ЦК. Вот это вот государственная, да, у тебя? А? Вот это и есть государственная твоя. Которой... Я говорю, государство мне дало квартиру, вот ебаный в рот. А вот я спрашиваю, вот в которой ты живешь, то есть государственная твоя? Я говорю, они мне дали! Мне государство дало квартиру, что непонятно! Вот я и говорю, это которая ты сейчас живешь, да? Да, я про это которой спрашиваю. Живу. Я про это тебя и спросил, а ты что-то раскричалась на меня. Чего? Я про это тебя и спросил, а ты кричишь. Вопрос не поняла, что ли, мой? Наверное, вопрос не поняла. Ну а что так сразу вспыльчивая? Во время праздника-то. Чего? А что такая вспыльчивая-то во время праздника? Сейчас не поняла. Что такая вспыльчивая во время праздника? А вспыльчивая? Да, сейчас же праздничный... Я не люблю, когда до людей не доходит. Так я ж тебе вопрос-то задал, ты сама не поняла его. Что-то вместо того, чтобы Новый год встречать, со старухой беседуешь. А ты мне нравишься очень сильно. А? Я тебя люблю просто сильно очень. Да ну? Хоть и соседи с тобой. А что такого? Что-то против имеешь? А? Что-то против имеешь, против моего отношения к тебе? Да никто мне не нужен. Пошли вы нахуй со своей любовью. Ну а что посылаешь сразу? Нахуй мне вы сдались на старости лет? Ну как же, мы с тобой друзья. Уже много лет. Друзья, которые вместе никогда не встречались. Не встречались? И как не встречались? Живем в одном доме. А, это не значит, что друзья. Это называется соседи. Соседи по дому. Соседи и бандиты, да? Соседи по подъезду, по дому. Ну а как же, мы с тобой общаемся очень долго по телефону. Все равно какие-то дружеские отношения у нас есть. Тебе делать, что ли, нехуя? Почему рассуждение заводишь? Валь, ну а чем ты еще заниматься можешь дома? Тебе скучно? А? Тебе скучно дома, а чем ты еще занимаешься? Мне не скучно, я читать люблю. Есенина читаешь? Не Есенина, всех подряд. И газеты свежие читаю. А что в газете новое пишут? И журнал «7 дней» очень люблю. А какие темы? А всех артистов там, кто развелся, кто женился. Пугачева, да? А Пугачиха в рот ее ебать, родила двоих, двойню родила, блядь. А какие еще новости есть? Как, блядь, можно после Крыма сражать? Она вдалбливает людей, что она родила. Ну как можно после климакса родить? Потому что ёбнутая. Ёбнутая. Людям пудрит мозги в печати, что она родила. Что она когда-то яйцеклетку заморозила, блядь. Ты яйцеклетку-то как ты руками ее из пизды вытащила, ёб твою мать. Вот так вот. Об этом она не подумала, как рукой может женщина яйцеклетку из пизды своей вытащить. А ты против всего? И потом ее заморозить, блядь. Короче, Алла Пугачева хуйню понял. Галкин, Галкин кого-то отъебал, суррогатную мать. Она ему родила, она их присвоила, блядь, и кричит, что это от нее, блядь. Можно с проституткой переспал, а не с Аллой Борисовной. А? Он, наверное, с проституткой переспал, скорее всего. Ну, у нее 8 мужей было, официальных 8. Ну, я говорю, не с Аллой Борисовной переспал и сперму-то вытягал, а у другой женщины. Галкин переспал с суррогатной матерью, она ему родила, а эта проститутка, блядина, говорит, что это ее. Надо что-то говорить-то, туманить людям мозги, блядь. Врет редакции. Ну кто поверит, что 65 лет старуха и родила ебена мать? Кто ж поверит? Я тоже бы не поверил, потому что кто 60 лет рожает детей. Когда-то она яйцеклетку заморозила, а как ты ее рукой из пизды вытащила яйцеклетку-то? Ну хуйню порит. Где вот это будет? Баба, если не забеременеет, яйцеклетка превращается в кровь и в виде менструации выделяется. Хули она ебет мозги, блядь. А ты бы, если бы я увидела вживую, ты бы ей сказала это? Я бы и живой ей сказала. Живой даже? Я бы сказала. Я бы сказала, ебена мать, если твою яйцеклетку не оплодотворят, она превращается в менструацию, ебена мать. То есть ты бы не побоялась вживую Алле Борисовне высказать такое? Я бы ей высказала. Ну ты же как... что это твои дети, нихуя они не твои. Они у тебя приемные. Вообще на уши вешает, да, всем? Ты мачеха, блядь, этой двойняшки. Вообще на уши вешает всем. Галкин на стороне выебал суррогатную мать. А зачем ему эта проститутка мужика вообще? И потом какие-то пробирки вот там участвовали, что-то в пробирку закладывали, ебёна мать. Ой, блядь, такое несут. Я говорю, делать людям нечего. Пробирку он семя свое захуячил, это да. Потом это семя, если не ебал эту суррогатную мать, может, она не согласилась ебаться. А Максиму Галкину тоже делать нечего, нашел какую-то старую дуру. Да, ёбнутый, блядь, не мог нормально, мог бы и артистку, сам-то он артист, мог бы и артистку приличную мог найти, молодую женщину. И жениться на молодой, она бы ему естественным путем родила, родим, как да, положено, да. Как Бог велел. А Бог... то черт чего. Бог не придумал. Он сам богатый, еще на богатый женился, ёб твою мать, взял бы обыкновенную. Раз там богатый. Бог не придумал всякие пробирки ебучие. Он же миллионер, Галкин-то. Конечно, миллионер. Да. И на старухе женился. Это... У него замок какой? Замок имеет, собственный замок. Не квартира, а замок. Вот, а то он вопрос. Его, говорят, так отделал. Пугачих пришла, привел он ее в этот замок, это я читала. И она обалдела, как все красиво, как все хорошо. То есть все было из любви, из любви. Вот так вот, ну, так вот, да. Ну, они миллионеры. Ну, я не понимаю просто, зачем Максиму Галкину старуха нужна? Да, не мог жениться на молодой, чтобы она естественным, как Бог велел, путем родила ему. все нормально, как у всех. Как положено, как Бог велел. А то какие-то пробирки, хуирки. Семи свое захуячил в пробирку, потом суррогатной матери отдал это семя, блядь, она вынашивала. Пугачище переписали, блядь, что это она рожала, блядь. Кошмар какой-то. Не рожала, что это ее дети, блядь. Нашел на ком жениться, на старой трухлявой пизде. 65-летний женился, а ему 32 было. Разница. Ты 65, а ему 32. Разница на 30 лет у них совсем большая. У них разница, по-моему, на 32 года. 32 года. Это тоже много. Много 32, конечно. А у Пугачева могла бы себе найти нормального, достойного жениха. Да. У нее дочка есть, какого дочка есть, внучка есть, какого ей еще хуя нужно, блядь, самой еще раз рожать, блядь. Дочка хорошая, умная. А Кристина Арбакайте детей-то не родила? А? Арбакайте родила, да. У нее двое детей? У нее трое детей. Трое? У нее двое незаконно рожденных и третий законно рожденный. Кошмар. Клаудия. И зовут ее Клаудия. Кошмар какой-то. Дочка. Алибо делать нечего. Мало того, что дети. До брака у Арбакайте было два незаконных ребенка. Один от ювелира, а другой от этого, забыла фамилию, Володя Преснякова. От Преснякова? Один от Преснякова, от Володи Преснякова, она родила Никитку, Никитку родила. Он сейчас за границей в Англии. Она в разводе с Пресняком или живет? Она никогда не была женой Преснякова, переспала с ним. И от него дети? А? И от него ребенок, да? Его, и он не возражал, что он взял фамилию отца. А чем он думал-то, когда с ней спал? Переспал, еще молодые были, им по 18 лет было, переспали, так в газеты всяко писали. Ой, кошмар. Так молодые по глупости переспали, и она родила Арбакайте. Вот это считаешь это глупостью? Он переспал с ней, она забеременела, а он куда-то в командировку уехал в другую страну. Угу. Нет, ну а кто так делает вообще спать и без предохранения? А? Ну а кто так вообще делает спать и без предохранения? Да он женился только не на ней. Понятно. Он на Подольской какой-то женился. А, Наталья Подольская, да? Да, ну Наталья Подольская женился. Она сейчас тоже такая страшная. Ну, в общем, на ней женился, на Подольской. Но, несмотря, что она родила ребенка, он на ней не женился, на этой, на Арбакайте. Угу. Ну, Алла Борисовна дура, конечно. У нее и так были внуки, в принципе, от Кристины Арбакайте. Зачем ей еще свои дети понадобились? А второго родила она Диму от ювелира. С ювелиром произошло то, что он ее очень... В гражданском браке она с ним была, и он ее очень лупил. Ну, а когда он ее отлупил, то Пугачева вмешалась и говорит, я тебе такую, говорит, покажу драку, что ты у меня запомнишь. Он ее даже испугался, и у них все прекратилось. Угу. А она от него, от ювелира сына родила. Угу. Вот суд был, он хотел отсудить у нее сына. Это ювелир, он очень богат, у него 5 своих магазинов ювелирных, собственных. Хотел отсудить у Арбакайте это сына. Суд был, а на суд пришла Пугачева, я говорю, тебе такого сына покажу. Ой, кошмар. Он испугался ее даже. Она говорит, посажу и не вылезешь, говорит, в решетку посажу, что у него не Арбакайте, а 4 еще до Арбакайте, 4 у каждого по ребенку. Ой, кошмар. Она говорит, я тебе за многоженство посажу, я тебе, говорит, блядь, покажу. Такого сына. Ой, умора. Сама внуков воспитывала, вот. А Алла Борисовна не помогает ей воспитать внуков? Ну, отсобачила этого ювелира, вот. Он любил драться, как чуть, очень ревнивый был, и рыбака это ревновал, и все время ее лупил. Uh-huh. А это Пугачиха ему показала, как лупить ее дочь. А как Пугачева? Взяла и развела их. А они были в гражданском браке. Интересно, а что было бы, если Пугачеву бы отхуячили? А? А что было бы, если Пугачеву отхуячили? Не слышу. А если бы Пугачеву избили? Чего Пугачеву? Избили бы, если. Ну давай, ее и забьешь, она сама кого хочет забьет. Так она жирная. 200 грамм целлюлита, да? Она себе в обиду не даст. Так, ничего себе, мамонт. 60-летний. Да. И как только... 65 лет, тоже неумная. Значит, ей будет мандалохи 75, а им только 10. Mm-hmm. Она сирот родила, ебаная падла. Валя, а если бы она еще детей родила, ты бы как бы отнеслась ко всему этому? А? А если бы она еще детей нарожала, двух, ты бы как отнеслась ко всему? Чего двух? Если бы она еще родила. Ну, двоих хватит, уж куда еще. Ну, а может еще захочет? Ну. Старая дурочка ты. 65 лет двоих хватит, куда ж еще? Ну, может, мало покажется. Ну, нет уж, больше, мне кажется, не решит. Ну, ты бы ее за это расстреляла бы. Ну, если она подохнет, то Галкин богатый вырастет. Ну, а дети будут... Тогда им придется с мачехой, если женится, мачеха будет воспитывать. Это же разве жизнь? Ну, какая жизнь для детей? Для детей мачеха-то... Ой, Валя, я вычитывал статью еще тогда в газете. Была тоже новость. Мужчина женился на 90-летней старухе. Кто? Мужчина молодой, 20 лет, женился на 90-летней. Обожди, так это, в печати писали, какая фамилия, я забыла, тоже на молодого. Ей 80, а ему 25. Да. Вот ей, по-моему, 80. Известная какая-то она, а актриса бывшая. Нет, ей это... под 80, и она замуж вышла за 25-летнего. А нет, а еще одна была тоже статья похожая. Забыла я, как фамилия ей. А есть еще одна статья похожая, там тоже была старуха. Мужчина это просто... какая-то известная бывшая актриса. Вышла замуж, ему 25, а ей 80. А вот еще была новость такая тоже. Мужчина женился на старухе, потому что он любил пенсионерок. Представляешь, какой идиот. Чего любил? Он любил старуху и женился на бабке 90-летней. Ой. У них разница была в 70 лет. Ей 90, ему 20. Ой. А еще у них были брачные отношения в постели. Кошмар. Ты вот как к этой грязи относишься, что мужик в постели со старухой? Так ЗАГС должен не разрешать такие браки. А им разрешили это. Брак, я не помню, где был заключен. Вообще должны такие браки запрещать. А сейчас что попало? А? Сейчас говорю, что попало. И многоженство вообще. Ну ладно, я устала уже. Ну ладно, Валюш, давай. С праздником тебе еще раз.